Наташа и ее сыновья. Есик Горбаневский был первый ребенок, родившийся у моей подруги. Потом подруги нарожали множество детей, и все они называются «наши дети». Они вместе росли, дружили, некоторые переженились, произвели уже наших внуков. Но Есик был первым. Совсем недавно, разбирая мемориальный сор, хранящийся в фарфоровой бабушкиной шкатулке, нашла квадратик розово-желтой больничной клеенки, на которой написано химическим карандашом «5 сентября 1961-го, Горбаневский, мальчик». Это мне Наташа на память подарила. А имени еще не было у мальчика. Мне было все очень интересно, но я в сравнении с Наташей была опытная. У меня был двоюродный брат на 10 лет младше, и моя первая материнская страсть пробудилась на нем, поэтому я умела и купать, и пеленать, и попку мазать. Мне доверяли. Но Наташиным младенцем овладела Евгения Семеновна, оттеснив Наташу. Только грудью Евгения Семеновна кормить не могла, это досталось Наташе. Оську, когда Наташа сидела, я иногда из яслей забирала. Он ночевал как-то у меня на неудобном диванчике, плакал, спать не давал, а я на него злилась, была еще бездетная. Сейчас понимаю, что надо было к себе в постель взять. С ним же был забавный эпизод, уже когда Наташа вышла. Она стоит в раздевалке ясельной группы за шкафчиком, ждет, когда детей выведут, а ее за шкафчиком и не видно. Она слышит, как одна нянька говорит другой: «Так-то он хорошенький, Оси этот, только вот ручки еврейские какие-то». Он и правда был хорошенький, но мы с Наташей над этими еврейскими ручками долго смеялись. Вот какое чутье у народа. Никакой генетик не докопается, а у простой женщины глаз как алмаз, никакого анализа не надо. Для многих людей это осталось невместимым. Как можно было с 3-месячным ребенком идти на демонстрацию, подвергать его опасности? Этот вопрос Наташе потом много раз задавали. Она отвечала всякий раз немного по-разному. Однажды сказала: «Глупая была». Но я думаю, что ситуация сложилась такая, что она действительно уже не могла не выйти на площадь. Перестала бы себя уважать. В стране, где народ потерял самоуважение, бесконечно важно видеть раз в 100 лет женщину с коляской на Красной площади, которая говорит «нет», когда... Все стыдливо опускают глаза и молчат. Поступок Наташи вызывал во многих ее друзьях смешанное чувство восхищения и ужаса. Это просто безумие. Психика женщины, имеющей маленького ребенка, настроена на защиту своего малыша. Когда существует угроза его жизни, женщина проявляет чудеса героизма, и героизм этот диктует ее природа. Женщина обычно создает все условия, чтобы ребенку было комфортно. Но что произошло с Наташей? Почему она, вопреки всем тем древним программам, которые работают в женском организме, поставила своего ребенка в положение столь опасное? Ведь в те времена и сомнений быть не могло, что за демонстрацией последуют репрессии. Значит, была какая-то мотивация в ее поведении, более сильная, чем материнский инстинкт. Это было ее гражданское чувство. Возник конфликт между инстинктом материнским и социальным, конфликт с собственной совестью. Ее понятие о совести требовало этого самоубийственного действия, и она на него пошла, понимая все последствия. Наташин поступок нарушал понятие нормы, отсюда и это смешанное чувство. Ужас, потому что был нарушен закон сохранения и защиты потомства. Восхищение... потому что она защищала в этот момент свободу других людей, другого народа и другой страны. Это ненормальное поведение. Оно на грани патологии. Именно этим и воспользовался КГБ, который дело Наташи перепоручил психиатрам, а те с готовностью придумали диагноз, которого и на свете нет. Суд в России существует, только правосудия нет. Так и по сей день. Наташа отсидела свой срок. Вышла, вернулась к своим детям, к своим любимым детям. Да, она была человеком, выходящим за границы нормы. Она была поэтом, и поэтом прекрасным, и уже одно это за границей средних человеческих способностей. У нее было обостренное чувство справедливости. это тоже за границами средних человеческих возможностей. Я ничего не имею против среднего человека, я и сама к этому большинству принадлежу. Но, положа руку на сердце, если какой-то прогресс в нашем мире существует, то идет этот процесс за счет тех ненормальных, кто умеет переходить границы обыденного. И это про Наташу. А дети ее всегда любили, гордились ею. И подрастающие внуки тоже. Людмила Улицкая.